Глава 11. Искусство действовать по ситуации. А теперь будем учиться чувствовать себя в любой ситуации на своем месте и находить из каждой ситуации самый лучший выход. После этой книги для вас все ситуации будут разрешимыми и не будет больше безвыходных положений, потому что любая ситуация – это задачка, загадка и мешок с подарками. Давайте же его развяжем. Как понять, что пришло время сделать свой ход? Сами ситуации общаются с нами на понятном языке и внятно говорят, что нам делать. Если мы умеем их слушать, то есть воспринимать не свои внутренние переживания по тому или иному поводу, а внешние проявления мира, то есть различные элементы ситуаций. В разных ситуациях мы выбираем, что нам делать внутри себя и снаружи, в мире, при этом не вводя никакие новые элементы, сохраняя всю ситуацию такой, какова она есть. Возьмем ситуацию «я одинока». Нет мужчины, я его ожидаю, готовлюсь к встрече, привожу в порядок прическу, делаю регулярный маникюр и хожу в тренажерный зал. Кроме того, я отпускаю старые привязанности, которые мне больше не нужны. Вспоминаю всех, кого я любила, прощаюсь с ними, внимательно рассматриваю, для чего мне были все эти истории, что я оттуда взяла и почему до сих пор удерживаю при себе. И вдобавок, я работаю с историей моей мамы, которая из семьи, где все женщины живут одиноко. Я по-новому смотрю на ее судьбу, принимаю ее как наследство и решаю, что я с этим наследством поступлю по-другому. То есть, оставаясь в неизменной ситуации «я одинока», я занимаюсь своей внешностью, своими убеждениями и своими старыми связями. Вовне ничего не меняется. Я не продавливаю ситуацию, не пишу на 5 сайтов знакомств, не пытаюсь спровоцировать на отношения давнего нудного поклонника, не кидаюсь в отрицание «нет мужа и не надо, буду сама по себе». То есть мы не суетимся и не поднимаем волну действий, эмоций и событий. Мы дали возможность миру о нас позаботиться и все разрешить, как нам нужно. И вот с этого момента мир сам начинает нам постоянно предлагать что-то и двигать нашу ситуацию. Задание. Действовать, не изменяя ситуацию. Вернемся к вашей конкретной ситуации. Возьмите блокнот и запишите все варианты своих действий, которые в этой ситуации не будут внешней активностью, то есть не будут менять эту ситуацию. Например, первое. Записываюсь к психологу, разбираюсь со страхом отношений. Второе. Иду на восточные танцы, наслаждаюсь и красуюсь там в юбочках. Третье. Иду на очередной корпоратив с новым настроем. Не добыть мужа, а увидеть, что же это за существа такие, мужчины. Посмотреть на них, как на друзей, как на приятных людей. И ни с кем нарочно не знакомлюсь. Четвертое. Стригусь. И так далее. Иногда бывает очень трудно спокойно выдержать время, когда ситуация созревает. И вместо спокойного ожидания нам очень хочется начать хоть как-то действовать. Это называется продавливать ситуацию своей волей. И, конечно, этот способ приносит хорошие результаты мужчинам. А мы, пытаясь продавить какой-то вопрос, часто потом чувствуем себя нехорошо, не в своей тарелке, и не очень рады в итоге тому, что получается. Поэтому давайте осваивать новый способ. С этого дня мы в ситуации действуем только тогда, когда она нам понятным языком сказала, что нужно сделать. Например, мы идем по улице, а нам в глаза прямо бросается щит с надписью «Отпусти все». Раньше мы не очень его замечали, а вот сегодня из головы выбросить не можем. И когда таким образом ситуация сделала свой ход, мы можем сделать свой. То есть начинаются, наконец, наши действия. Начинаем думать над этой фразой, и нам становится понятно, что за что-то в нашей жизни мы слишком крепко держимся. Вот оно. Теперь мы можем, наконец, это отпустить от себя и вздохнем свободно. После этого мы снова ждем, что ситуация скажет нам в ответ, какой новый элемент она введет. Это происходит постоянно. И когда вы следите за ответным ходом ситуации, вы точно можете понять, в правильном ли вы направлении сделали ваш ход или, наоборот, двинулись куда-то не туда. Например, у вас после долгого периода одиночества в личной жизни появился поклонник, и с ним хорошо начали складываться отношения. Это явное улучшение вашей ситуации. И вот на новом этапе вы уже не одна, вы с ним, но еще не замужем за ним. Все. В этот момент ситуация одиночества закончена. Начинается новая ситуация. «Хочу стать его женой». В мечтах вы ждете от него предложения. Вы именно за этого поклонника собираетесь замуж. И вам очень хочется, чтобы ситуация так сложилась, чтобы он вас позвал под венец. Начинаем снова собирать элементы ситуации. Что у вас есть на данный момент и какие знаки вы получаете? Например, вы получаете знак «позвоните родителям» и садитесь разбираться, как ваши мама и папа строили отношения, какую они вам передали весть. А эта весть в отношения не надо входить глубоко, потому что там столько страданий и боли, и это так страшно, что ты это все равно не выдержишь. Поэтому, оказывается, где-то в ваших убеждениях хранится знание о том, что вам можно немножко встречаться или быть одной, а замуж лучше не надо. И с помощью разных практик, или на психологической группе, или на каком-то тренинге, вы аккуратно убираете все эти устаревшие и болезненные убеждения. И вот, как только вы записались на курс женских практик, вы 3 раза за день получили от мужчин комплименты. Один коллега с вами начал советоваться, что купить новорожденному ребенку, а ваш поклонник принес цветы. Вот ваша обратная связь от ситуации. Вы идете в нужную сторону. Вы приближаетесь к вашему счастливому замужеству. И ситуация отвечает благоприятными событиями. Вроде бы эти события не совсем напрямую связаны с тем, что вы хотите. Предложение вам пока никто не сделал, но вы получили подтверждение, и значит, имеете смысл продолжать двигаться в этом направлении. Или, наоборот, вы погрузились в разбор папиных и маминых программ в своей голове, и тут на вас посыпалась внеурочная работа, денежные проекты и новые предложения от работодателя. Вы этим всем вынуждены заниматься. У вас даже не остается времени, чтобы с вашим поклонником по телефону поболтать о нежностях, не то что увидеться и в кино сходить. То есть ситуация начала ухудшаться. И в этот момент вы осознаете, что двинулись не в ту сторону, куда вам сейчас нужно. А нужно было не с родителями разбираться, это тоже важно, но через месяц, а начистить перышки, нарядиться и с вашим милым куда-то пойти на вечеринку, блистать, чтобы он понял, насколько же вы неотразимы, и увидел, что вы и есть мечта всей его жизни. А для этого нужно не работать за троих, а располагать свободным временем и настроением для веселья. По-разному бывает. То есть, как только мы видим неблагоприятные знаки, в этот момент мы все осознаем, спокойно разворачиваемся и начинаем двигаться в ту сторону, куда на самом деле хотим. Тогда мы сразу начинаем снова получать от ситуации положительные знаки, ведь ситуация за нас, и наше с ней взаимодействие очень похоже на танец. Она делает шаг, мы делаем шаг, у каждого своя партия, и вместе получается гармонично и красиво. Законы развития ситуации. Любая ситуация развивается по одним и тем же законам. Сначала обычно идет разрушение чего-то старого, потом случается застой, после следует полоса перехода, зона штиля, а потом все стремительно приходит в движение. Важно еще понимать, что всякая ситуация развивается и по горизонтали, и по вертикали. Сейчас объясню, что это значит. В начале развития всякой ситуации происходит много однотипных моментов, повторяющихся знаков, подтверждающих событий. а потом переход на качественно иной уровень. И там уже другая ситуация, и снова начинается горизонтальное развитие, чтобы потом снова перейти на уровень выше. И я снова вам приведу пример из сферы отношений, потому что работа у всех нас разная, там могут быть отличающиеся нюансы, а в отношениях, в личной жизни все примерно похоже. Итак, ситуация «хочу замуж». Вы уже не сидите в одиночестве, благодаря тому, что вы слушаете и слышите знаки и подсказки вашей ситуации, вы окружены некоторым количеством поклонников, и появляются все новые, но они какие-то не совсем качественные для вас. Их много, вы востребованная девушка на выданье, но замуж выходить не за кого. Хотя вы очень приятно проводите с ними всеми свое время. Вам уже не одиноко, поклонников много, вы в себе уже уверены, и для некоторых даже недоступны, потому что у вас теперь не хватает времени на всех, кто за вами ухаживает. И вот тут происходит переход ситуации на новый уровень. Появляется мужчина совсем другого калибра. Это новый масштаб, новый слой ситуации. Сначала он один, и у вас возникает соблазн начать действовать и его себе получить. Ведь раньше таких не было. Но если вы ведете себя правильно и удерживаете ситуацию, тут мы вспоминаем практики расширения объема, то приходят новые мужчины похожего уровня, то есть интересные вам, привлекательные для вас по своему состоянию, интеллектуальному развитию, внешности, личным качествам. И снова начинается развитие по горизонтали. Вы наслаждаетесь общением с этими чудесными поклонниками, их все больше. И однажды, раз, кто-то из этих мужчин делает решительный шаг и проявляет себя как тот самый, единственный, лучший, который захотел вас сделать своей. Вы счастливы и согласны. Ситуация завершается свадьбой. Задание. Опишите в вашей конкретной ситуации, с которой мы работаем, что будет расширением по горизонтали, а какие события в будущем могли бы стать переходом на новый уровень. Надеюсь, теперь у вас это легко получится. Согласиться с ситуацией значит получить хороший результат. В нашей жизни периодически происходит что-то не так, как мы бы того ожидали. Или наоборот, ничего не происходит, все стопорится, а мы-то предполагали, что будет все иначе. И в этот момент нам часто хочется резко начать действовать, ломать и прогибать ситуацию под свои представления о том, как все должно быть прямо сейчас. Это соблазн начать бороться с ситуацией. А на самом деле, когда сдаешься, отпускаешь все, принимаешь любой вариант и говоришь себе и миру: «Вообще-то я, конечно, хочу вот так, но как будет, так и будет. Я согласна наблюдать за любым развитием ситуации и готова действовать в соответствии с ней». Вот тогда-то и начинается самое интересное. Ситуация приходит в движение сама, начинает развиваться и разрешаться. И вы вдруг обнаруживаете, что все сложилось самым неожиданным и великолепным образом, хотя вам бы такое и в голову не пришло. Иногда бывает, что ситуация у нас что-то забирает. Мы лишаемся чего-то важного для нас, впадаем в страдания, а на самом деле нет в этом никакой печали. Нам не нужно стараться. Нам нет необходимости спасать положение. И нам не приходится никак выкручиваться, потому что ситуация за нас. И если она у нас что-то взяла, это лишь для того, чтобы что-то хорошее дать. Это свойственно не только для женских историй. Мужчины тоже могут получать прекрасные результаты, если не цепляясь и не пытаясь задержать ситуацию, просто с ней соглашаются. Один мой клиент пришел как-то раз и сказал: «Сегодня со мной такое случилось, я наконец понял, как строить взаимоотношения с Божественным». Оказалось, что у него был очень неудачный день. На работе все разваливалось, встречи срывались, все так плохо оказалось, что ему даже страшно стало, и он сперва поддался этому страху и совершил множество бесполезных поступков, и все становилось только хуже. А потом он вдруг остановился и сказал своему богу: «Знаешь, я очень хочу посмотреть, как ты собираешься со всем этим разбираться». И этот момент, когда он, наконец, передал полномочия высшей силе и позволил ей самостоятельно решить его проблемы, для него был крайне ресурсным переживанием. Он настолько доверился ситуации и своему божественному, что ему мгновенно стало хорошо. И одновременно все стало налаживаться. И он сказал: «Я не знаю, каким образом это устроится, но у меня есть четкое ощущение, что завтра к утру все будет в полном порядке. Представляете, что бы было с этим мужчиной, если бы он не остановил себя вовремя и не передал бы контроль сущему? Это важное умение — вовремя себя остановить. Здесь нам потребуется нашу накапливающуюся энергию направить не на то, чтобы переломить ситуацию, а на то, чтобы ситуацию полностью принять и держать ее своим вниманием и намерением, потому что на то, чтобы ваша ситуация не выпадала из фокуса вашего внимания, нужно достаточно много сил. Вот туда мы их и вкладываем. Воля нам нужна, чтобы позитивно мыслить и доверять нашей ситуации, а не чтобы с ней бороться. Соблазны и что с ними делать? Есть важные вещи, которые нам нужно делать в каждой ситуации. Например, вовремя отбрасывать все лишнее. Когда мы погружаемся в пространство нашей ситуации, у нас появляется множество вариантов ее решения и возникает масса соблазнов. Например, я руковожу психологическим центром, и периодически ко мне приходят психологи и предлагают в нашем центре альтернатива провести свои тренинги. И вот кто-то появляется, представляет свою программу, готов начать, а я его слушаю и тихонько спрашиваю саму себя, приведет ли меня это сотрудничество к тому миру, о котором я мечтаю? И если вдруг ответ «нет», значит, я даже включаться не буду в организацию этой программы. Потому что если я включусь в это, моя энергия начнет утекать туда, и у меня не хватит сил держать мои намерения, а это самое главное. Важнее всего все время помнить, куда мы идем. А соблазны на каком-то этапе появляются абсолютно в любой сфере, и они начинают нас очень отвлекать. Ну, например, вы не собираетесь ничего покупать. Бежите по делам, а в витрине юбка, и на нее 70-процентная скидка, и вы ее хватаете, а потом не носите. Просто потому, что вам в принципе не нужна такая юбка. Даже за 30% ее цены. Даже даром. У каждой из нас есть свое намерение. И если мы его не держим, то начинаем терять фокус внимания. Он размывается, и движение к нашему счастливому будущему в этом тумане приостанавливается. Важно понимать, что ресурс нашей силы и нашего внимания ограничен, а соблазны съедают ту энергию, которая предназначена для вашего счастья и развития ваших ситуаций. Когда мы уступаем соблазнам, нам очень легко и просто получить то, что нам совсем не нужно, или пойти на компромисс, или отвлечься на что-то приятное, но неважное, неценное для вас. Возьмем наш любимый пример про личную жизнь. Наступает момент, когда вы хотите замуж, когда вы уже созрели идти в отношения, родить деток, быть женой. Но вы пока еще одна, и вам грустновато. Тут ваша ситуация начинает приходить в движение, и появляется совершенно роскошный мужчина. Он вам идеально подходит по своим качествам, за исключением одного. Он женат и отец троих детей. Этот мужчина начинает проявлять к вам знаки внимания и очень не прочь завести с вами побочные отношения. Если вы не дали созреть ситуации, у вас возникнет огромный соблазн согласиться и стать его любовницей. Вы сможете утешиться в своем одиночестве, но не окажетесь там, где вы хотите, то есть на месте любимой жены вашего мужчины. Конечно, вы получаете роскошного партнера, но лишь во временное пользование и платите за этот соблазн своими переживаниями. От очень многих Я слышала, что перед тем, как нам дать действительно что-то очень важное и нужное для нас, мир устраивает проверку и соблазняет нас тем, что нам не очень нужно, но это мы можем получить легко. Мы хотели сделать ремонт в квартире, а соблазнились поехать отдохнуть за границу с друзьями. Возвращаемся, и воспоминания об отдыхе уже выветрились, и квартира без ремонта. Когда мы отвлекаемся на соблазн, это всегда кончается грустно. Ведь мы не получили то, чего мы хотели, о чем мечтали. И чтобы такого не случалось с нами, важно в момент соблазна продолжать фокусироваться на том, чего мы хотим, чтобы у нас хватило сил держать ситуацию, фокус, правильное направление. Внутри мы устроены по мужскому принципу. В нас есть янское ядрышко. И потому в нашей внутренней активности есть и вектор, и направление. Это внешне мы хаотичны, необъяснимы и алогичны в своих выборах. А внутри у нас имеется некая внутренняя цель. Тот самый мир души, в котором мы так хотим оказаться. И мы внутренне держим курс именно туда. И когда ситуация испытывает наши намерения соблазнами, тупиковыми ветками, нам очень важно уметь в чем-то неважном себе отказать. Это момент аскетизма, когда мы смиряемся и ждем, чтобы не зайти в тупик. Помните, как мы иногда разбираем вещи в доме и спокойно отдаем из дома или даже выбрасываем то, что нам не нужно? Когда в доме нет хлама, становится легче ходить и дышать. Точно так же свою жизнь временами нужно почистить от всякого хлама, освободить место для желаемого. А всякий соблазн — это в сущности все же хлам, потому что соблазн — это всего лишь способ легко получить то, что нам не нужно. И поэтому, если вы чувствуете, что нынешняя ситуация не созрела, что подвернувшиеся возможности вас не ведут в мир вашей мечты, просто отпускайте все, впадайте в аскезу и начинайте ждать. Спустя некоторое время ветер переменится, и вы увидите очевидный знак, что теперь все сдвинулось в нужную сторону. Задание. Найдите соблазны, которые у вас есть в вашей ситуации, и разберитесь, почему они не ведут вас в мир вашей мечты. Искусство правильно ждать. Как говорят философы и полководцы, системой управляет самый неподвижный элемент. Они правы. Ведь в битве командир не бегает по полю с солдатами. Он сидит на высоком месте и наблюдает за боем, чтобы видеть всю картину целиком. Он и влияет на сражение, хотя основная его работа — это воспринимать и ждать, а уже потом принимать решение. Что такое умение ждать? Оно состоит из нескольких аспектов. Первый — это умение терпеть, когда происходит что-то дискомфортное. Иногда в ходе развития ситуации она к вам поворачивается неприятными сторонами. Так бывает, особенно если в предыдущих ситуациях вы себя не слышали и действовали не по своей душе, а поперек нее. И в такие дискомфортные моменты ситуация застывает и зреет. Например, у одной из моих знакомых были сумасшедшие долги в банках. Банки звонили и требовали возврата денег. К тому же она была в конфликте с начальником. Одним словом, дискомфортный момент. И она не впала в суету, а спокойно перетерпела, делая, что нужно. Хотя это было не просто в такой ситуации. В результате и в банках нашли решение, и начальник предложил ей дополнительную работу, чтобы решить вопрос. Это время может быть довольно длительным, и его нужно уметь проводить с пользой. Когда мы терпим, нам кажется, что это никогда не кончится. Но однажды непременно наступает такой момент, что ситуация молниеносно приходит в движение, и все начинает быстро меняться. И в этот момент очень важно нам с вами быть в очень хорошей, здоровой, энергетической форме. Вот что нам требуется, когда ситуация внезапно приходит в движение. Быстро и точно реагировать на то, что в ситуации происходит. Удерживать ситуацию энергетически, чтобы она продолжала развиваться в нужном направлении, не задумываясь взять то, что ситуация дает. И все эти моменты Мы готовим в то время, когда ситуация томительно повисает во времени и пространстве. Бывает, что в процессе ожидания у нас возникают тяжелые переживания, беспокойство, тревога, что ничего не получится, и другой негатив. Это всегда отражение нашего внутреннего неблагополучия, и это всегда повод заглянуть внутрь и навести порядок в себе, убрать какие-то ограничивающие убеждения, сделать практику «жизнь без конфликтов» и «разотождествление». У нас с вами уже есть целая коллекция практик, и любая из них будет работать нам на пользу как раз в моменты ожидания. Причина неприятных состояний не в ситуации, а в нас самих. И какой-то другой человек в точно такой же момент себя может чувствовать спокойно и расслабленно, а мы себе места не находим. Поэтому слушаем эту книгу, находим для себя время и занимаемся исцелением себя. Второй аспект искусства ждать – концентрация на приятном и накопление силы. Все то время, пока мы ожидаем, важно концентрироваться на удовольствиях настолько, насколько это возможно, а не фиксировать внимание ни на каких раздражающих вещах. Прилагайте осознанные старания, чтобы побольше себя радовать, замечать хорошие моменты и расслабляться. Когда мы ждем в рамках нашей ситуации, это время копить энергию, концентрировать свою силу. Потому что вся энергия нашего удовольствия легко переводится нами в доступную для использования внутреннюю силу. И мы как раз на этой силе удерживаем ситуацию. Важно помнить, что мы терпим не просто так, а для того, чтобы прийти в свой чудесный мир и двигаться в сторону своего намерения. А если у нас нет энергии, то когда ситуация приходит в движение, она может просто рухнуть на нас, как лавина, и мы не способны удержать ее. Самый частый пример ситуации, которую мы не удержали, случается тоже в сфере отношений. Например, вы ждали вашего мужчину, и вы так истомились и так затосковали, что растеряли в этом негативе и свое внутреннее равновесие и доверие к ситуации. И тут вдруг появляется прекрасный мужчина. Он вами заинтересовывается. В этот момент вы от отчаяния вцепляетесь в него и начинаете продавливать ситуацию. Постоянно ему звоните, неотлучно его караулите, засыпаете его улыбочками и намеками. То есть у вас подход. «Сейчас я, наконец, с тобой утешусь за все мои страдания». И он тут же теряет к вам интерес. Наверное, у каждой женщины есть в памяти такая история, когда она настолько активно проявила себя в ситуации, что ее поклонник не выдержал и сбежал. Это иллюстрация к тому, как важно уметь терпеть и быть в силе и спокойствии, когда, наконец, приходит и на нашу улицу праздник. Задание. Напишите список из 10 удовольствий, которые вы можете себе устроить в ближайшее время в ожидании разрешения вашей ситуации. Эти удовольствия не должны вести вас за рамки ситуации. И воплотите их в жизнь. Чем заняться, пока ждем? Когда мы ждем, мы можем активно действовать в рамках ситуации и получать приятные промежуточные результаты. Например, мы хотим встречи с нашим будущим мужчиной и счастливого замужества. Пока этого не происходит, мы находимся в ожидании. И в это время мы можем заняться своей красотой. Начинаем ходить в тренажерный зал, худеем, оздоравливаемся, бросаем курить, приводим в порядок кожу, делаем эпиляцию и так далее. Через пару месяцев нашего совсем не тоскливого ожидания мы получаем промежуточный результат. Мы стали гораздо более симпатичными и ухоженными. Мы бодры и веселы. И это дает нам дополнительное внимание мужчин. Наслаждение, удовольствие – вот девиз любого женского ожидания. И пока не произошло то, чего мы хотим, мы каждый день заботимся о том, чтобы себя чем-то насладить. Это помогает нам, женщинам, поддерживать себя в здоровой энергетической форме. Важно направлять немного волевых усилий и внимания на то, как вы мыслите, побуждать себя во время ожидания к позитивному взгляду на жизнь. Напоминайте себе, что ситуация за вас, мир за вас, и вам очень важно быть восприимчивой и получить нужное послание. Не нужно копаться в это время в себе, то есть не заниматься анализом своих душевных проблем и экзистенциальных вопросов бытия. Стоит погружаться в самоисследование только в том случае, если вас к этому подталкивает сама ситуация. Вот список того, что во время ожидания делать категорически не полезно. Погружаться в грустные воспоминания, вспоминать старые привязанности, анализировать свои неудачные отношения, изучать собственное детство и раны, нанесенные вам родителями, критически рассматривать саму себя. Как только вы себя на таком поймали, сразу же себя чем-то порадуйте и отвлекитесь на приятное. Насыщайте свою жизнь удовольствиями в рамках имеющейся у вас ситуации настолько, насколько вы можете себе позволить. То есть целенаправленно делайте себе хорошо. При этом неважно, сколько у вас есть на это денег, можно заварить себе хороший кофе, провести день с книжкой, сделать себе макияж или надеть лучшие наряды. Все это ничего не будет вам стоить, но принесет море удовольствия. Когда мы отвлекаемся от ненужных мыслей и во время ожидания заняты наслаждениями и удовольствиями, то мы таким образом энергетически напитываем себя и готовимся к встрече с развитием ситуации. При этом мы все время воспринимаем, впитываем все знаки мира. У меня есть одна знакомая девушка, она во всем видит знаки и совпадения. И эти знаки она озвучивает. Когда ее слушаешь, понимаешь, что мир чудесный и живой. Она все время с ним взаимодействует в каких-то диалогах, и это завораживает. Человек живет в волшебном мире. Стоит посидеть с ней 20 минут, и за это время случится примерно 5 разных знаков на разные темы или на одну и ту же тему. Они приходят всегда, постоянно. Главное — их воспринимать. Это полезная привычка девчонки — слушать знаки. Ее можно и нужно развивать. А начальный уровень у нас есть сразу. Он нам дан по праву рождения женщинами. Например, когда мы влюбляемся, помните, как обостряется восприимчивость. Мы становимся настолько чуткими, внимательными к вибрациям нашего парня. Мы сразу ловим его интонации, тонкости поведения. Мы знаем, что ему понравилось, а что нет, чего он хочет. То есть мы с него постоянно считываем какие-то важные для нас сведения о нем. Точно так же мы можем вести себя с миром, будто мы в него влюблены. Восприимчивость женщинам дана изначально. У мужчин с ней сложнее, они разведкой берут. А мы сначала слушаем, наблюдаем, потом делаем выводы и правильное движение. И тут наша ситуация начинает развиваться. Бывает, что, заметив какой-то знак, мы тут же начинаем спешить что-то сделать. Не надо торопиться. Чтобы не ошибиться, очень важно получить подтверждение несколько раз. Увидеть несколько посланий вашей ситуации, которые говорят об одном и том же. Нужно в этом убедиться, услышать внутри себя ответ. Все, что мы с вами тренировали ранее, теперь нам пригодится. А потом можно принять решение и замереть, посмотреть, как наша ситуация откликается на это и начинает развиваться. Когда она приходит в движение, и мы при этом энергетически полны и здоровы, мы способны легко скользить в любом бурном потоке событий. Мы не боимся, не тревожимся. Внутри нас накоплена ощутимая сила. Теперь вам понятно, для чего мы так подробно и тщательно разбирали женские практики и состояния. Именно они позволяют нам быть в силе. Поэтому, если вам интересно развить свою женскую силу, я буду рада помогать вам в личном контакте и снова приглашаю ко мне на тренинги цикла «Рожденная женщиной». Главное, не идем на компромисс. Я хочу, чтобы вы понимали, в нашем движении к миру мечты мы не можем увидеть весь путь от сегодняшнего момента до той двери, которая ведет в наш чудесный мир. То, что мы можем увидеть из нашего «сейчас», Это 1, 2, максимум 3 шага. И нам нужно сконцентрироваться именно на них. А будущее само о себе позаботится, не нужно думать о нем. Существует только сейчас. Прошлого нет, будущее мы еще не сотворили. Поэтому все самое интересное происходит именно здесь и сейчас. Какой шаг от нас ждет наша ситуация? В каждый момент ситуации к нам приходят различные весточки, послания. Мы их обдумываем, осознаем и определяемся с нашим дальнейшим ходом. Иногда после того, как мы что-то решили, нужно еще совершить какие-то действия, а порой достаточно просто принять решение. Это уже ваш ход. Мы заняли определенную позицию и укрепились в ней. Мы своим решением выбрали из множества вариантов и возможностей то, что для нас правильно по внутреннему ощущению, то, что нас ведет к нашим желаниям. Теперь нужно дождаться ответного хода ситуации. Она наше решение либо подтвердит и начнет улучшаться, либо опровергнет, если наоборот пойдут негативные знаки. И тогда мы аккуратно возвращаемся на шаг назад и принимаем другое решение. При этом важно не договариваться с собой ни о каких временных компромиссах. Например, вы встретили мужчину, и непонятно, он или не он. Компромиссом будет решение: «Ну ладно, поживу с ним в отношениях, а там увидим». Это временное, не удовлетворяющее вас решение, которое никак вас не продвигает к вашему желанию. Этот вариант вас никуда не приведет. Поэтому, когда мы принимаем решение, мы принимаем его на все 100%, как будто это вопрос нашей жизни и смерти. Мы стоим в нем до конца и не передумываем ни в коем случае. Думать, передумывать, осмысливать и сомневаться мы будем до того, как решение принято. Прежде чем что-то для себя решить, мы взвешиваем все «за» и «против». Вспоминаем, куда мы двигаемся и что мы теряем и приобретаем в результате нашего решения. Когда мы делаем выбор, мы отказываемся от всех остальных возможностей, как будто их больше нет. Поэтому важно быть очень-очень уверенной в том, куда двигаться. Вот главный секрет. У нас всегда есть время подумать и прислушаться к себе, если мы не знаем, что нам решить. Если ситуация развернулась, а нам непонятно, о чем она, мы можем ждать сколько угодно. Причем, как только мы отказываемся от компромиссных решений, от суеты и необдуманных действий и соглашаемся ждать подтверждения для верного хода, ситуация тут же начинает предлагать нам подсказки. При этом не нужно предпринимать никакие активные действия. Все происходит само. Вдруг позвонила подруга, рассказала о том, как была у психолога на расстановках. Внезапно журнал открылся на важной статье про последствия сожительства без брака. Тут же по телевизору прочли вслух четверостишие Омара Хайяма про то, что лучше быть один, чем вместе с кем попало. И тут мы, наконец, все эти знаки свели в единое целое и решили вместо переселения к мужчине без свадьбы лучше заняться собой, своими детскими обидами и комплексами. Это так забавно и так завораживающе. Игра с ситуацией, знаки и подсказки, верные решения и тупики. Иногда стоит только подумать в верном направлении, и все начинает происходить. Об этом часто рассказывают участницы моих тренингов. Как только уловила ожидание ситуации, как только поняла, что нужно что-то узнать новое и разобраться с собой, как тут же приходит информация о том, где это можно сделать. И особенно приятно, что можно сколько угодно готовиться, собираться с мыслями и силами и не принимать никакое решение, пока непонятно, что делать, какую позицию занять. Ситуация будет вам давать подсказки до того момента, когда вы определитесь. Она, как хороший игрок, готова ждать вашего решения столько, сколько потребуется, чтобы вы сделали красивый и верный ход. Поэтому давайте не будем портить игру и делать необдуманные ходы. Самое приятное, что мы все уже умеем играть. В какой-то из сфер нашей жизни мы так и ведем себя, Спокойно ждем нужное состояние и ощущение, берем подсказки мира и мягко движемся к нашим целям. И раз уж у нас это умение есть, мы можем его экстраполировать на все остальные сферы нашей жизни, особенно на те, где застой и нет желаемого развития. А что же происходит, если мы передумываем и меняем наше решение? В этот момент мы отказываемся от того, что хотели получить раньше. И на смену знакомой нам ситуации, которая уже какое-то время двигалась к нашему желанию, вдруг появляется совсем другая раскладка. И тут нам снова придется вкладывать кучу сил в понимание, чтение посланий, и начнется новая партия игры. А это отнимает силы и время и не приближает нас к нашим мечтам. Допустим, вы хотите новую работу. Пару месяцев назад вы активно заявляли реальности, что хотите профессионального роста, развития, гонораров, повышения зарплаты, успеха. Ситуация развивается, и уже какое-то движение наметилось, начался период соблазнов. У вас появились первые предложения вакансий. И вдруг вы в этот момент впадаете в тоску и одиночество и думаете, что же это я все о работе да о работе, надо поменьше трудиться, а еще лучше замуж выйти. И как только ситуация протянула вам первые возможности, вы ей говорите, ах, оставьте, вся эта работа у меня столько времени займет, что мне некогда будет семьей заниматься. Обычно после такого резкого поворота в вашей жизни происходит какое-то довольно жесткое потрясение и смена ситуации, после чего вы оказываетесь в совершенно незнакомом раскладе, где надо долго разбираться, чтобы понять, куда все это движется. И вы активно заявляете миру: «Очень хочу мужа, детей, счастье в семье», после чего все повторяется через несколько месяцев, через несколько лет. Вы замечаете, что семьи нет, работа не устраивает, а вы что-то очень сильно устали, и вам ничего не хочется. Учимся не делать ничего лишнего. Итак, если мы понимаем, о чем говорит ситуация, мы принимаем верное решение. И чаще всего это решение состоит не в том, чтобы что-то правильно сделать, оно в том, чтобы отказаться от лишних действий. То есть мы делаем необходимый минимум и ни на йоту больше. Чем больше мы действуем, тем дальше уносит нас от понимания ситуации. Поэтому основные действия должны совершаться не нами, а ею. Обычная женщина в любой ситуации себе задает вопрос: «Так, что я тут могу сделать?» И начинает всех и все спасать, распутывать, решать, хлопотать. Результата мало, зато усталости очень много. А мы с вами, попав в какую-либо ситуацию, задаем себе противоположный вопрос: «Что мне тут точно не нужно делать?» И ждем ответа изнутри. И всегда оказывается, что ничего не нужно, только внимательно воспринимать и соглашаться. К этому осознанию, как нам понимать ситуацию и вести себя в ней, мы и добирались всю книгу, путешествуя по волнам женских практик и ныряя в собственные желания, и разбираясь, что нам рассказывает мир. И вашим сегодняшним домашним заданием будет вот что. Рассмотрев вашу ситуацию, поняв ее послание, придумайте свое решение, какой шаг вы хотите сделать, и посмотрите вперед на 1, 2, 3 шага, которые вам видятся в рамках этой ситуации. Задание. Найдите 3 лишних дела в вашей ситуации и перестаньте их делать. Посмотрите, что получится. Теперь вам уже совершенно точно понятно, куда движется ваша ситуация, как вам нужно поступить и какие ближайшие шаги сделать, чтобы ваше желание сбылось. А теперь вот вам вопросы и ответы. Вопрос. Никак не могу разобраться, какое послание мне несут родные и подруга, которые сочувствуют мне, что я одинокая, жалеют постоянно. Наталья Покатилова. Какое в этом содержание для вас, я не знаю, но могу рассказать, что за послание это было бы для меня. Если бы мои родные и подруга жалели меня постоянно, это вызывало бы у меня раздражение. Мое раздражение говорит мне о том, что кто-то позволяет себе нарушать мои границы. И значит, я в какой-то мере эти границы не берегу. С другой стороны, я лично знаю женщину, для которой сочувствие близких – это забота мира. Это долгожданная весть, что надо расслабиться и отдаться, надо открыться и принимать. Поэтому нужно смотреть внутрь себя. И ваша суть вам сама скажет, что она про это чувствует. Вопрос. У меня нормально получаются карты ситуаций, но я не все ситуации могу рассмотреть. Например, в личной жизни у меня полный провал. И так плохо все, что я туда даже не полезу. Ответа от мира все равно нет уже давно. А портить себе настроение лишний раз не хочется. Нет и не надо, зато здорово – это верный подход. Наталья Покатилова. Ой, как все это печально. Если в вашей жизни есть что-то провальное, то именно туда и нужно сейчас обратить внимание, чтобы переработать это новыми доступными нам с вами технологиями понимания ситуации. И очень важно понять, какие элементы в этой ситуации участвуют. И я точно знаю, что я, отвечая на этот вопрос, являюсь элементом, который однозначно говорит: быть здоровой мало, нам нужно очень много любви. Поэтому встаем и начинаем внимательно смотреть на эту историю. А ваша забота теперь разобраться, какое же послание вы получаете из таких моих слов. Вопрос. Может ли ситуация зреть несколько лет? Мы 6 лет назад переехали в нашу квартиру, сделали хороший ремонт, но никак не можем ее обустроить. Нет денег на покупку мебели и уютных штучек. И так уже 6 лет. Хотя вокруг я вижу знаки, что мы с мужем идем к желаемому уровню жизни. Это так и есть, или я куда-то не туда двигаюсь в ситуации? Наталья Покатилова. Да, так может быть, особенно если мы не торопимся и не реагируем на ходы ситуации. Когда мы включены и сильно чего-то желаем, мы ловим знаки, делаем свои ходы, стимулируем ситуацию развиваться. Мы можем на нее влиять степенью нашего желания, нашей восприимчивостью. Но если у вас уже есть чувство, что вы слишком долго ожидаете, то есть смысл посмотреть внимательно. Нет ли в этой вашей ситуации каких-то незаметных вам внутренних конфликтов? Потому что иногда бывает, что мы сами ситуацию годами аккуратно спускаем на тормозах. Вопрос. Что делать, когда в ситуации трудно сделать выбор, а знаки не приходят? Или они есть, а я не замечаю? Наталья Покатилова. Они есть. Мир всегда с нами разговаривает. Если вы знаков не видите или не можете их расшифровать и оттого не понимаете, какой делать выбор, тогда не делаете никакой и ждете. Помните, мы говорили о том, что женщине важно быть очень восприимчивой. Для того, чтобы мы были восприимчивыми, мы должны быть чувствительными, и еще должен быть развит энергетический центр третьего глаза. Поэтому я вам советую поделать практики дыхания волной, чтобы стать более чувствительными, и созерцание третьего глаза, чтобы стать восприимчивыми. Тогда вы сможете прочесть знаки вашей ситуации прямо из событий одного дня. Вопрос. При загадывании чего-либо нужно указывать сроки исполнения желания. Наталья Покатилова. Нет, не нужно. Нужно очень внимательно слушать ответы мира и не тянуть с принятием решения. Как только вы понимаете, что это вам дали для вашей цели, тогда ситуация будет сама развиваться. Предоставьте жизни время привести вас туда в кратчайшие сроки. И чтобы она вас туда привела, вам самой не нужно тормозить события. Важно все время считывать послания мира и действовать в соответствии с этими посланиями. Обычно, если женщина умеет обращаться со своими желаниями и с ситуациями своей жизни, загадывать сроки нет необходимости, потому что все и так сбывается очень быстро. А если вы пока только учитесь этому тайному женскому искусству, то сроки могут вас вывести из женского в мужское, что не полезно для наших задач. Вы начнете беспокоиться, уложитесь ли вы в эти сроки и что делать, если нет, и вся ситуация от этого беспокойства пойдет по иному пути. А вам стоит пребывать в довольстве и покое, поэтому не нужно сроков. Вопрос. Как быть сфокусированной на своем намерении постоянно? Наталья Покатилова. Для этого вы и делаете коллаж, а потом вешаете его на стену. Смотрите на него и все время на нем фокусируетесь. У вас есть образ вашего чудесного мира, и очень важно, чтобы вы в течение дня этот образ вспоминали и подпитывали его своей энергией. Чем больше вы на этом сфокусированы, тем больше ментальной энергии вы собираете, при условии, что вы наполнены. Вопрос. Насколько я поняла, вопрос не в ожидании, а в переоценке себя и своей ситуации. А потом мы себя настраиваем. Когда мы готовы, то и жизнь приведет то, что мы хотим. Так? Наталья Покатилова. Да. Я снова напомню про то, что мы, женщины, внутренне всегда активны. И мы как раз занимаемся тем, что смотрим в себя, исследуем ситуацию, что-то понимаем, осознаем, сонастраиваемся с миром, подмечаем что-то, что не видели раньше. А пока мы всем этим внутри заняты, снаружи мы очень спокойны. Мы ничего не инициируем, не привлекаем сами, не переделываем ситуацию. Просто в результате нашей внутренней активности наша суть меняется. Она раскрывается и углубляется, и мир меняется вслед за нами. Вопрос. Чувствую себя странно. У всех получается само, ситуации и знаки подают, все меняется по желанию. А я сколько ни занимаюсь тренингами, сколько ни обсуждаю мою ситуацию, никак не могу устроить личную жизнь. Хочется уже все бросить. Наталья Покатилова. Ничего не происходит с личной жизнью, потому что вы все время передумываете. Вы все время обсуждаете свою одинокую личную жизнь. Потом решаете вообще об этом не говорить, расстраиваетесь и плачете. Эти метания и передумывания – одна из основных женских ошибок. Хватит передумывать. Надо вам личную жизнь. Отложите все остальное на время. Сконцентрируйтесь на этой сфере. Захотите ее всей душой и пребывайте в этом желании. И главное, не забывайте наполняться, чтобы быть довольной, цветущей и ожидающей своего счастья, а не одинокой и заплаканной. Я многих девчонок выдала замуж, и я легко вижу и узнаю это состояние, когда они скоро замуж пойдут. Знаете, что с ними происходит? Они вдруг перестают маниакально стремиться замуж. Они расцветают, становятся очень наполненными. Они живут в свое удовольствие и перестают ждать. Ходят на свидания, дружат с мужчинами. И с каким мужчиной не познакомятся, они во всех видят хорошее. Раньше все время жаловались, что все негодяи и мужики перевелись. А потом что-то происходит в голове. Душа просыпается, и женщина входит в состояние наполненности, начинает сиять и светиться, и все мужчины ей интересны. Она перестает выходить замуж и начинает жить. Для меня это 100% знак того, что очень скоро она встретит своего любимого и будет строить с ним отношения. И очень скоро будет у нее счастье. Поэтому перестаем придумывать и метаться между «хочу личную жизнь, да ну ее совсем». Берите что-то одно, и оно будет у вас непременно. Вопрос. Если я замру в ситуации, то я буду лежать на диване и ничего не делать. Это тоже решение, это тоже ход. Пока я понятия не имею, что мне делать дальше. Наталья Покатилова. Да. Это ваш ход. Если вы ложитесь на диван и начинаете ждать, ваша ситуация вмешается и скажет, что с ней делать. Либо у вас закончатся деньги, и вы захотите что-то приобрести, либо ваш ребенок придет и скажет: «Мама, покорми меня», а у вас пусто и в кошельке, и в холодильнике. Тогда, получив такие известия от ситуации, вы встанете и пойдете что-то делать, забыв про диван. Либо кто-то с работы позвонит и скажет, что без вас там вообще ничего не движется, и вас все ждут, чтобы проект запустить. и вы взбодритесь и поедете. А пока ожидайте на вашем диване и попутно соизмеряйте ваш запрос в ситуации с вашими возможностями.